Вот что, Генрих, к завтрашнему утру я должен выглядеть как жених на свадьбе со смертью. Если я буду выглядеть мокрой курицей, моя ловушка останется пустой. А мужчина всегда охотник. От него должно пахнуть порохом и сталью. Его одежда должна сливаться с местностью. Ему нужно иметь оленьи ноги и нюх барса. Если мужик похож на бабу, то сам становится дичью для баб. Известно, как нынче ловят каплунов. Палят из семи безоткатных орудий. Хотя для поимки этой дичи вполне достаточно одной хорошо смазанной петли. Философствуя подобным образом, Генрих помог привести в порядок мой костюм. Он даже добыл из собственных запасов полувоенные ботинки с высоким берцем. Венец моей вызывающей хищной экипировки.